Глава первая. Могила в лесу. Весной 1800 года на склоне лесного холма, неподалеку от реки Уабаш, катившей свои прозрачные воды в Огайо, отдыхали два человека. Младшему из них было не более 24 лет, и по одежде он походил более на моряка, нежели на охотника. На его светлых курчавых волосах довольно кокетливо красовалась низкая шляпа, охваченная широкой лентой, плечи его, которыми мог гордиться и Геркулес, красиво обрисовывались под синей матросской курткой, панталоны из белого холста поддерживались поясом, за которым торчал нож в широких кожаных ножнах. Красная фланелевая рубашка и черный шелковый галстук дополняли его костюм. Впрочем, высокие шитые сапоги, так называемые мокасины, говорили о том, что молодой человек был более знаком с лесной жизнью, нежели с морской. Рядом с ним лежал убитый медведь, на которого со злобой поглядывала превосходная бурая борзая собака. Тяжело переводя дыхание, она зализывала раны, которые явно свидетельствовали о том, что победа над зверем далась ей непросто. Второму охотнику было, по видимости, лет 60. Он был пониже ростом, не так прекрасно сложен, как его спутник, но в нем не было ничего стариковского. Его глаза сияли еще юношеским блеском, щеки горели здоровым румянцем. Одет он был в бумажную охотничью блузу, но вместо короткого матросского ножа на боку у него висел длинный и широкий тесак. «Том», — сказал он спутнику, — «очень задерживаться здесь не стоит. Солнце скоро зайдет, а нам еще далеко до реки». «Ну, всего с милю не более», — ответил молодой человек. «Но, Эдвард, как бы ни старались нанятые нами люди, им к вечеру не довести сюда вашу лодку. Когда стемнеет, они вынуждены будут остановиться, чтобы не наткнуться на какой-нибудь подводный камень или корягу. Плыть по Уабашу небезопасно». «Ты, видимо, хорошо знаком с этой местностью?» «Еще бы. Я охотился здесь в течение 2 лет и знаю тут каждый ручеек, каждое дерево. Это было еще до того, как я познакомился с Диксоном и отправился на его шхуне в Бразилию. Бедняга, не ждал он такого конца. Ты не рассказывал мне подробно об этом грустном событии, Том. Ну, расскажу хоть сегодня, если хотите. Но прежде разведем огонь и поедим, чтобы потом хорошенько выспаться, а на рассвете пойти ждать нашу барку. Ты уверен, что они не пройдут мимо, найдут нас? Будьте спокойны. Билл знает, где надо приставать. Ну, если так, то возьмемся за дело». Скоро пламя охватило сухие сучья, и старик, вырезав несколько кусков мяса из медвежьей туши, принялся поджаривать их на углях. Оба спутника поджидали плоскодонное судно, перевозившее товары в Новый Орлеан из поместья, принадлежавшего старому Эдварду в Индиане. В этот раз на барке был груз виски, лука, яблок, окороков, копченой дичины, сушеных персиков и кукурузы. Кроме этого, Эдвард вез с собой крупную сумму денег для закупки товаров, которых не было в его краях. Том был сиротой и приходился дальним родственником Эдварду. Прежде он тоже намеревался обзавестись фермой на берегах Уабаша, но увлекся рассказами Диксона, старого приятеля его покойного отца, и отправился с ним в Новый Орлеан. Выгодно сбыв там свои товары, Диксон и Том посетили Гавану, затем Бразилию, где Диксон был вероломно убит. Том вернулся домой, но не захотел жить в своей усадьбе и стал просить Эдварда позволить ему плавать с ним по Миссисипи. Правда, старый фермер не был в восторге от этой просьбы. Он считал, что молодому человеку пора бы бросить свой бродяжнический образ жизни, заняться хозяйством, стать, наконец, степенным, достойным уважения фермером. Но Том настоял на своем и теперь, отдыхая со своим спутником в лесу, не переставал восхищаться прелестью вольной жизни. «Особенно прекрасно здесь, — весело говорил он, — когда погода хороша и попадается на зуб такое вкусное кушанье, как эта медвежатина. Ты обещал рассказать мне о Диксоне, — милый Том, — заметил старик. — Расскажу, если хотите, но это невеселая история. Мы вошли в реку Сан-Хосе, надеясь сбыть нашу пшеницу, лук, виски, жесть местным плантаторам, но нам пришлось заночевать в пустынном месте, не добравшись до какого-нибудь селения. Причалив наше суденышко к берегу, мы улеглись спать, не приняв никаких мер предосторожности. Я быстро уснул, но тут Диксон разбудил меня, услышав какие-то подозрительные шорохи. И тут я только сообразил, что на нас могут напасть врасплох краснокожие. С криком «Вставайте, все грабят!» Диксон бросился к лодке, но споткнулся и упал, едва вскочив на палубу. Наш экипаж состоял всего из 3 матросов и юнги, и прошло какое-то время, пока они проснулись, поняли, в чем дело. Я схватил подвернувшуюся мне под руки острогу, стал наносить удары грабителям, они попадали в воду, а юнга, к счастью, догадался перерубить канат, крепивший судно к дереву, и нас тотчас отнесло на середину реки. Двое наших матросов, Меллерс и Гевитс, утверждали, что сбросили в воду 5 индейцев, уцепившихся за борт. Так ли было, не знаю, но наш бедный капитан лежал мертвый на палубе. Грудь его была пробита насквозь копьем, а голова размозжена ударом палицы. «Ну, а что же вы сделали с грузом?» «Я продал его и закупил товары, пользующиеся спросом в наших краях. Месяца через 4 я прибыл в Чарльстоун, где жила вдова Диксона. Она поплакала о муже, но, правду сказать, привезенные мной деньги помогли ей скоро утешиться. Уже через 2 месяца она вышла замуж за соседнего плантатора. Вот так и идет в мире все. Она, по крайней мере, точно знает, что ее мужа нет в живых», — задумчиво проговорил старик. «А каково быть в неведении о судьбе своих близких? Ежедневно ждать их возвращения и прийти, наконец, к мысли, что любимого человека давно уже нет, что даже прах его может быть развеян с ветром пустыни. Ну, таких случаев предостаточно», — воскликнул Том. «Сколько людей исчезает безвозвратно каждый день? Однако случается, что и возвращаются неожиданно», — возразил Эдвард и, переменив тему, добавил. «Что-то неловко мне лежать, должно быть, я разослал одеяло на кочках». Он привстал, чтобы перенести свою подстилку в другое место, но Том, ставший ему помогать, воскликнул. «Теперь понятно, почему вам было неудобно лежать. Это даже не кочки, а кости оленя». Эдвард поднес одну из костей ближе к огню, чтобы рассмотреть. «Том, — проговорил он, — это не оленья кость. Ну, может быть, волчья или медвежья, — проворчал молодой человек, уже успевший задремать. «Мне кажется, что это кость человека», — продолжал Эдвард, — «а точнее, берцовая кость. Не давайте дотрагиваться до нее собаки», — с неожиданным оживлением проговорил Том. Он вскочил и оглянулся кругом. «В чем дело?» — спросил старик, озадаченный его поведением. «Кость действительно человечья». «Если так», — сказал Том с волнением, — «то я знаю, кому она принадлежала. Когда мы нашли труп, то забросали его валежником. Вот почему здесь такая куча сухих ветвей. Да-да, это именно то место. Вот и дуб, на котором я вырезал крест». «Но кто это был? Как он умер?» — спросил Эдвард. «Не могу сказать точно. Знаю только, что убил этого несчастного один лодочник, чтобы поживиться несколькими долларами. Этот Билли... Кто, лодочник? Нет-нет, убитый. Он служил на нашей шхуне, но нанялся к нам всего дня за 4 до этой трагедии. Так что я почти ничего не знал о нем. Кажется, он был из Огайо. Но этот Билли имел неосторожность показать тому негодяю свои деньги, когда мы сошли на берег и уселись у костра, лодочник стал уговаривать его поиграть в карты. Билли отказался, и это рассердило мошенника. Он, однако, не выдал своей досады и пригласил Билли ночевать с ним на барке. Мы остались на берегу, а утром, вернувшись к судну, не нашли ни того, ни другого. Бесполезно прождали до вечера. И тут кто-то заметил коршунов, круживших над одним местом. «Чует мертвеца», — сказал один из наших товарищей, старый охотник. «Сдается мне, что этот негодяй убил Колченогова». «Колченогова?» — вскричал Эдвард с ужасом. «Почему вы прозвали его так?» «Потому что правая нога у него была чуть короче левой, и он прихрамывал при ходьбе. Мы пошли разыскивать труп. Я никогда не забуду этого зрелища. Мы увидели несчастного и коршунов над ним». «Ну что с вами, Эдвард? Вы побледнели? Скажи, у этого Билли, или Колченогова, как вы его назвали, был шрам на лбу?» «Да, широкий багровый рубец. Вы знали этого человека?» Вместо ответа старик заломил руки и с громким воплем упал на землю. «Что с вами, Эдвард?» — воскликнул испуганный Том. «Говорите, ради бога, вы знали бедного малого?» «Это был мой сын», — прошептал старик, закрыв лицо руками. «О, бедный отец! Да помилует вас Господь!» Наступило молчание. Старик первым прервал его. «И вы не зарыли покойника?» «Мы сделали, что могли», — ответил Том. «С нами не было других орудий, кроме индейских кистеней, а земля была твердая и сухая, но к чему эти подробности? Они только расстравляют вашу рану. Нет, нет, говори», — взмолился Эдвард. «Я хочу знать все. Мы навалили на него такую гору валежника, чтобы до тела не добрались хищные звери», — продолжал Том. «А затем я вырезал ножом небольшой крест на стволе этого дерева». Старик еще некоторое время просидел молча, потом осмотрелся вокруг и произнес тихим, дрожащим голосом. «Так значит, мы отдыхали на твоей могиле, милый мой Уильям. Какой конец, Боже мой! Я не хочу, чтобы твои останки лежали без погребения. Ты поможешь мне зарыть их, Том, конечно, сэр. Но у нас нет никаких орудий, лодки найдутся, ломы и заступы. Мои люди помогут нам. Не оставлю же я своего сына без погребения. Это все, что я могу для него сделать. Ложись, Том, тебе необходим отдых после тяжелого дня. Я постараюсь тоже заснуть». Он прилег, чтобы подать пример Тому, но так и не сомкнул век под гнетом скорбных дум. Едва забрезжило, Эдвард встал, подбросил хворосту в огонь и при его свете стал собирать кости сына в одну кучу. Проснувшийся Том начал помогать ему. Подойдя случайно к кусту, у которого лежала собака, молодой человек остановился в недоумении. «Что с тобой, волчок?» — спросил он. «Что это тебе вздумалось рычать на меня? Не узнал, что ли? Не стыдно тебе скалить зубы?» Но собака продолжала ворчать и в то же время помахивала хвостом, как бы желая сказать: «Я знаю, что ты друг, но все-таки не подпущу к этому месту». «Посмотрите, что это может означать», — обратился Том к старику. Эдвард подошел к собаке и увидел у нее под лапами череп своего сына. Верный пес понимал, что хранил драгоценные останки. «Неужели ты понял, что это твой хозяин, волчок? Помнишь ты его, добрый мой пес, а?» — спросил дрогнувшим голосом старик. Волчок припал к земле и, пристально глядя на Эдварда, испустил тихий, жалобный вой. «Это удивительно», — сказал Том, тронутый поведением собаки. «Узнал своего хозяина, вспомнил», — говорил Эдвард, гладя пса. Он с трудом поднялся на ноги. В эту минуту с реки послышался звук выстрела. «Это наши», — сказал Эдвард. «Окажи мне услугу, Том. Позови их сюда». Молодой человек побежал к лодке. Старик, оставшись один, опустился на колени перед дубом, столько лет охранявшим останки его сына. Он истово и усердно молился под вырезанным на дереве крестом. Но лишь только услышал шаги приближающихся людей, поднялся на ноги и твердой поступью пошел им навстречу. Том уже рассказал матросам о том, что произошло, и они молча принялись рыть яму для погребения останков. Закончив свою печальную работу, они также молча вернулись к судну, взяв убитого медведя. «Эй, никак свежатина на жаркое!» — крикнул им оставшийся на вахте матрос. Человек весьма отталкивающий внешности, рябой, с жесткими всклокоченными черными волосами. «Вот за это спасибо капитану. Самое лучшее, что он сделал до сих пор. Ну что, пора двигаться дальше, а? Медлить нечего, вода спадает. Еще дело есть», — ответил один из матросов. «Что там еще? Надо найти камни, чтобы соорудить какое-нибудь надгробие. Вы что, хотите разобрать печку? А на чем мы будем пищу готовить? Достанем кирпичи в Винсоне», — ответил Том. «Помоги им. Вот еще». «Я нанялся сюда лоцманом, а не могильщиком», — огрызнулся рябой. «Придумали тоже. Хранить кости, которые сгнили бы и без нас». Никто из матросов не отреагировал на непристойную выходку лоцмана. Каждый взвалил на плечи сколько мог кирпичей, и через час над могилой убитого возвышался небольшой памятник. Кто-то очистил крест на дереве от густого мха, и место последнего прибежища Билли приобрело печальный, но достойный вид. Эдвард молча и благодарно пожал всем руки и направился вслед за матросами к судну, тяжело ступая и вскинув карабин на плечо. Большие весла грузного судна снова пришли в движение, направляя его на середину реки. Когда лодка попала в струю и плавно двинулась вниз по течению, матросы позволили себе отдохнуть. Река Миссисипи, по которой двигалось судно несчастного фермера, катила уже свои полные воды между каменистыми голыми берегами.